обособление среди чужих народов, привычки делить людей на своих и чужих. Чин усмехнулся. «Русские тоже делят людей на своих и чужих. Но вы в чем-то правы, русский подумает. Да, он, конечно, наш, но все равно наплевать. А евреи за свое горло перегрызут. Это пережиток прошлого», — строго добавил он и вдруг мягко, почти нежно улыбнулся. «Так что же вы хотели мне сказать, как еврей еврею?» Чин слушал его очень внимательно, и Ленечка торопливо спросил о Мэтре. «За что же он арестован?» «Арестован? Так, может, за спекуляцию какую? Или же за должностное преступление?» Неожиданно перейдя на простонародную речь, равнодушно спросил Чин. «Да чем он, собственно, занимается, этот ваш? Как вы говорите его фамилия?» «Он поэт», — изумленно прошептал Ленечка. «Поэт — это что же значит, писатель?» «А я и не слыхал». «Они должны знать, что он лояльно относился к власти. Он никогда не хотел эмигрировать, вернулся в Россию, хотя мог остаться за границей. Он преподавал в литературной студии в Доме искусств. Дом искусств — это советское учреждение, студия — советское учебное заведение. У него столько учеников, он учитель, они должны все это принимать во внимание». «Кто это они?» — строго спросил Чин. «Вы», — исправился Ленечка. «Да это все не важно. Самое главное, он поэт. Большой поэт». «Большой? Вы его любите?» — оживился Чин. «Я не из его поклонников. Я люблю Блока и Кузьмина. Но он гениальный поэт. Гордость русской литературы. Вот послушайте». «Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни и дальние громы, передо мною летел трамвай». Николай Гумилев. «Нет, молодой человек, это вы послушайте», — прервал его Чин. «Мчался он бурей темный и крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите вагона, вожатый, остановите сейчас вагон». «О, Боже, этого не может быть! Не померещилось ли ему? Чекист читает стихи». «Я считаю, он лучший сейчас русский поэт. Его стихи особенные, полные благородного мужества», — значительно произнес Чин, и Ленечка вдруг совершенно успокоился. «Если уж Чин знает эти стихи наизусть, то не стоит волноваться. Завтра мэтр хотя бы получит яблочный пирог, и вообще все будет хорошо». Снова перейдя на интеллигентную речь, Чин рассказал. «В ЧК очень хорошо относится к поэту. Он ночами читает чекистам своим стихи, а его допросы больше походят на обсуждение самых разных тем, от философии монархической власти до красоты православия. Приходится даже порой уступать перед умственным превосходством противника», — задумчиво добавил Чин. «А это вы любите?» — взволнованно спросил Ленечка. «На далекой звезде Венере солнце пламенней и золотистей, на Венере, ах, на Венере, у деревьев синие листья». «Я это люблю, хотя мне больше нравится про свободу. Понял теперь я. Наша свобода — только оттуда бьющий свет. Если он не враг, пусть себе пишет стихи, а уж если враг... Мы не станем целовать руку, поднятую против революции. Мы, большевики, всегда опираемся на одно. Идет это на благо революции или нет?» Ошеломленный и почти очарованный Ленечка невольно восхитился Чином. Вот человек, абсолютно уверенный в правоте своего дела и своей личной правоте. Он мог бы стать кем угодно — инженером, адвокатом, мужем своей жены, но он выбрал именно это — служение идее. Чин не потерялся в мире, смыслом его жизни является победный ход революции. И день за днем, час за часом, он радуется от того, что революция делает следующий шаг. «Разберемся с вашим поэтом. Я вам обещаю, как еврей еврею», — слегка улыбнулся чекист. «Идите уже спать, гражданин. Время позднее, мне завтра на работу. Вот завтра и разберемся». На следующее утро Ася с Лилей и Ленечкой прочитали объявление в «Петроградской правде». Газету каждое утро наклеивали на стену дома на углу Невского и Надеждинской. В «Петроградской правде» было опубликовано сообщение ВЧК о раскрытом в Петрограде заговоре против советской власти и список участников контрреволюционного заговора. Все расстреляны. Под номером 30 мэтр. Остальные фамилии списка были им незнакомы.